Глава 4. Странности, а также Мерлин, Варяг и другие. Желтое здание больницы уже виднелось в конце улицы, и это было хорошо. Хотя солнце даже не подумало выглянуть из-за неожиданно плотных серых туч, накатила жара. Контейнер, казалось, все тяжелел, и енот чувствовал, как по его спине расползается темное пятно от пота. Именно поэтому очень хотелось быстрее дойти и снять с себя эту тяжесть. А еще приходилось старательно обманывать двух самых интересных женщин из всех, что пока встречались в его короткой жизни, и пыхтеть потише. Страшно ведь представить, они могут посчитать его за слабака. Потому приходилось идти с гордо выпрямленной спиной и не делать ни одной остановки, хотя Файри, сразу ставшая неформальным лидером группы, уже два раза предлагала передохнуть. Он только отнекивался и вытирал пот на лице, а спорить женщина не стала. Странно, но в лагере чистильщиков енот пробыл всего несколько часов и уже успел отвыкнуть от давящей тяжести в городе. Встреченные прохожие торопливо шли по каким-то делам, и даже сейчас, днем, постоянно озирались по сторонам с испуганным видом. Как уже успел понять енот, ночью опять что-то случилось. Хотя по дороге им не попалось патрульных, после ночных нападений, начавших ходить по улицам и при солнечном свете. В лагере этого не чувствовалось, и он уже забыл это неприятное чувство. Да что говорить, у чистильщиков вообще все было странным и очень мало похожим на жизнь в городе. Как будто вынырнул из ниоткуда кусок прошлого, про которое так любили поговорить глубокие старики, еще помнившие свое детство, оставшиеся сразу за полуночной войной. «У меня при себе предписание с подписью кого-то из вашей администрации». Файри повернулась к нему. «Но что-то мне не хочется ей сразу махать перед носом у ваших врачей. Кто там главный?» «Соленый. Он главврач и хирург». Енот еле отдышался, прежде чем ей ответить. Медовая покосилась на него с неожиданной жалостью, что заставило его в который раз уже за сегодня заливаться краской. «Что за напасть?» — подумалось парню. «И почему я так на нее реагирую? Обычная девчонка, разве что одетая чересчур выпендрежно. Тьфу ты, пропасть!» «Разумный мужик?» — Файри внимательно посмотрела на него. «Да откуда же я знаю?» — он пожал, насколько позволяли лямки, плечами. «Говорят, что он очень жадный. Видел его всего несколько раз, потому что в страже и патруле осмотры проводит его зам». «Понятно», — женщина чуть прикусила губу. «Это плохо, что жадный». «Почему?» «Да потому что хрен чего сделает просто так. Это енотище, жизненный опыт. Ему, скорее всего, глубоко наплевать на то, что мы собираемся делать, и то, что творится на улицах по ночам. Есть такая порода людей, которым накласть на других, пока им самим жареный петух взад не наподдаст как следует. Ладно, посмотрим». В темном коридоре больницы, освещаемом только масляными светильниками, толпилось много народа. В душном воздухе висели ароматы лука, конского пота, навоза и деревенской махорки напополам с перегаром. Ну да, фермеры и ранчеры, приехавшие на редкие приемы с кучей своих отпрысков. Было много беременных крестьянок, и енот обратил внимание на то, что Фари покосилась на них с завистью в глазах. Это удивило и достаточно сильно. Городских же толпилось немало, ему даже помахали соседи с улицы, на которой он раньше жил. «А почему светильники на масле?» — поинтересовалась любопытная медовая. «У вас разве нет электричества?» Электростанция одна. Мощности не хватает, и в основном работает на мастерские, склады администрации, операционные здесь и на шахты. Даже в казармах у нас в основном свет такой же, не говоря про дома и улицы. «Да уж», — протянула девушка, — «это нехорошо». «Какая нам разница, Хани?» — Файри покрутила головой, пытаясь понять, кто сможет им помочь. «Про жителей администрация думать должна, а наше дело всяких уродов истреблять. Стойте здесь, я сейчас». Она пошла к стойке регистратуры, за которой сидела одинокая пожилая медсестра, временами покрикивающая на наиболее напирающих больных. Толчком ладони подвинула в сторону нависавшего над теткой здоровенного и, судя по добротной одежде, зажиточного фермера в широкополой шляпе. Тот развернулся в ее сторону, готовясь открыть рот с явной охотой наехать на Файри. Краем глаза енот заметил, как рука медовой метнулась к кобуре, отстегнув лямку, державшую пистолет. На его лбу мгновенно выступил только что пропавший пот, а затем перед глазами мелькнула картина пальбы, устроенной валькириями-чистильщицами. К счастью, обошлось. То ли детина успел сообразить, что не стоит связываться с лысой девкой с татуировкой на башке, то ли краем глаза увидел, что медовая, стоящая напротив него, потянулась к пистолету. А может, и не понял, что толкнувшая его нахалка пришла с парнем в форме стражи. Кто знает. Во всяком случае, он не стал тянуться к рубчатой рукояти револьвера, висевшего на поясе, и подвинулся, пропуская Файри. Женщина облокотилась на стойку, покрытую темными самодельными морилкой и лаком под дуб. Медсестра подслеповато недоуменно уставилась на нее. «Мне нужно к главному врачу!» Голос чистильщицы разрезал повисшую тишину. «Простите?» Медсестра удивленно подняла вверх бровь. «Господин Соленый принимает только в начале недели и по предварительной записи». «А мы не на прием, дорогуша!» Файри мило и хищно улыбнулась. «Нас ваш мэр к нему послал. Так куда нам?» «По коридору и на второй этаж», — голос тетки обиженно вздрогнул. «Спасибо», — Файри повернулась к еноту и медовой. «Пошли, ребятки». И пошла в указанную сторону, не обращая никакого внимания ни на ворчавшую за стойкой тетку, ни на крестьян, живо принявшихся обсуждать хамское поведение лысой лохудры. Следом за ней двинулись и ребятки, причем енот поневоле втянул голову, понимая, что ему-то регистраторша точно припомнит все это позже. В конце плохо освещаемого коридора с рядом стареньких дверей, скрипящих досками пола и с непонятными запахами от медикаментов, находилась лестница с растрескавшимися ступеньками. Бодро простучав по ней каблуками, Файри взбежала на второй этаж. Следом за ней, громко топая нерастоптанными ботинками, поднялся енот. Ему хотелось ворчать и ругаться, так как радость от полученной обуви давно испарилась, оставив вместо себя только соднящие мозоли на ногах. Парень был готов побиться об заклад, что на пятках у него абсолютно точно есть большие, стертые до крови круги кожи. И это поневоле не поднимало настроения и заставляло игнорировать довольную юную чистильщицу, идущую следом. Медовая поднялась последней, очень довольная тем, что случилось внизу, и насвистывающая что-то себе под нос. Обтянутая черной кожей фигура замерла возле самой представительной двери на втором этаже, украшенной блестящей медной табличкой с надписью, гласившей о том, что за ней находился главный врач. Чуть задержалась, отстучав по деревянному полотну быстрый ритмичный стук. И зашла, не дожидаясь никакого ответа. Енот вздохнул очередному проявлению бесцеремонности и пошел следом. Соленый, вольготно раскинувшийся в большом кресле, стоявшем за столом весьма солидного размера, взбешенно уставился на вошедших в его кабинет. И по большому счету енот это понимал. Ну а кто не разозлится, если к нему запрутся без разрешения в такой ответственный момент? Когда Фарри с сопровождающими зашла в кабинет, то главврач, высокий, уже успевший к своим 30 годам заплыть солидным жирком мужик, был очень занят. Он тискал какую-то дебилую девицу, откровенно смахивающую на тех, что работали в домиках с красными фонарями, расположенными на улице Росс. Свет электрической, как ни странно, лампы, хорошо освещал его вспотевший высокий лоб с большими залысинами, сильные волосатые руки и оттопыренные уши. Само же лицо полностью скрывали белые здоровущие груди, между которыми оно и находилось. Господин Соленый отвлекся от этого увлекательного занятия только после того, как Фарри еще раз громко постучала, но теперь уже по косяку. А теперь, после того, как девица, нисколько не смущаясь, лениво сползла с его коленей и принялась прятать внушающее уважение бюст в лиф корсета, главврач начал наливаться нездоровым румянцем и явно собирался начать орать. Фарри резко пресекла возможную попытку поднятия крика, с размаху шлепнув на стол бумагу за подписью мэра Бати. На что Соленый только и смог, что захлопнуть уже открывшийся рот, и сейчас сидел, ворочая глазами. Проститутка, а сомнений это не вызывало, вопросительно посмотрела на него, величаво хлопнув пушистыми ресницами. Бедняга енот, уже натерпевшийся сзади нет незнакомых и красивых женщин, старался не смотреть в ее сторону, дабы снова не залиться краской. Несмотря на внушительные габариты мадам, ее это либо не портило, либо грамотно и старательно скрывало одеждой. Во всяком случае, парень успел разглядеть и большую слегка отвисшую грудь с крупными сосками, и гладкие икры с широкими бедрами, затянутыми в сетчатые чулки перед тем, как их скрыло зеленое с красными вставками платье. Но, учитывая глубокое открытое декольте на груди и высокие разрезы юбки, он старался не смотреть. К его счастью, девица вышла, потрепав на прощание врача по плечу и все-таки подмигнув напоследок еноту. Тот зарделся, а медовая хмыкнула. Проводив раздраженным взглядом роскошь в зеленом, Соленый развернулся в их сторону, нахмурив кустистые брови, еще раз пробежался взглядом по бумаге мэра. Открыл ящик стола и достал из него короткую и толстую сигару, откусил кончик. Сплюнув его куда-то в угол, прикурил, наполнив свой кабинет ароматом ванили и клубами сизого дыма. «Ну и что я для вас должен сделать такого срочного, что терпежу не хватило, подождать немного, а? Я к вам обращаюсь, госпожа, не знаю, как вас по имени, но стату на голове. Что надо?» Фарри ногой пододвинула к себе один из стульев, стоявших у стола, и уселась, откинувшись на спинку, закинув ногу на ногу и расстегнув клепки верхней части костюма. Соленый сглотнул слюну и занялся рассматриванием выцветшего натюрморта, сбитой дичью в охотничьем интерьере, висевшего напротив. «У вас в морге находятся тела нападавших монстров, так?» «С чего это вдруг?» — врач покосился в сторону женщины. «Разве нет?» «Ну...» Соленый покопался и извлек из того же ящика стола стеклянную прямоугольную бутылку с плотной граненой пробкой, поставил на стол и извлек из недр стола еще и два чуть запыленных стакана, досадливо подсокал языком, рассматривая их на свет. — Будете? — Это виски, мальт... то есть солодовый, очень хороший, привезенный по заказу. «Мне известно, уважаемый эскулап, что такое односолодовый виски. Предпочитаю купаж». «Нет, спасибо». Фарри отрицательно махнула головой. «Так что с телами?» «Как хотите», — протянул врач. «О, черт, сигара потухла. Сейчас прикур...» Женщина нагнулась вперед, подняла руку под самый нос Соленого и сотворила нечто. На кончике ухоженного с аккуратно нанесенным красным лаком пальца вспыхнул огонек. Врач автоматически прикурил, после чего выпучил глаза и закашлялся, поперхнувшись дымом. «Еще раз, господин главный врач», — Фари вернулась в прежнее положение. «Есть ли в холодильнике тела?» Енот, все это время терпеливо, в отличие от нахально плюхнувшейся еще на один стул Хани, стоявший в углу, почувствовал, как по его спине вновь потек пот. Только на этот раз от удивления, смешанного с испугом. Ему сейчас очень хотелось, чтобы все, что он видел, было лишь каким-то хитрым фокусом. Парню доводилось слышать про людей, обладавших необычными способностями. Это после полночной войны, вовсе не в диковинку, но такое, чтобы зажечь огонь на пальце —